Глава 25. Родичи. Власть — это наркотик, без которого политики не могут жить и который они покупают у избирателей за деньги самих избирателей. Ричард Нидем. Вернувшись в свой номер, принял горячий душ и забрался под одеяло. Но пружина во мне не давала телу расслабиться. Раз за разом прокручивал момент, как голова барона падает ему на руки, как ко мне подходит псион-убийца, а я не могу пошевелиться. Все эти картинки постоянно всплывали у меня перед глазами, стоило мне их закрыть. Встал, прошел к бару и, открыв несколько бутылок, нашел напиток, напоминающий виски, и сделал несколько глотков прямо из горла. После чего опять забрался под одеяло. Через некоторое время меня начала бить дрожь, тело покрылось мурашками, я еле успел добежать до туалета, как меня вырвало несколько раз. Ополоснув рот, добрел до постели, извернулся в одеяло, меня долго колотил озноб. Не знаю, сколько прошло времени, которое я привел в бредовом состоянии, но в какой-то момент почувствовал, как ко мне под одеяло кто-то забрался, и, обняв меня крепко, начал гладить по голове и что-то нашептывать. Это была Кристиан. Постепенно я успокаивался, и судорога, скрутившая меня, отступала, постепенно я забылся беспокойным сном. Утро разбудило меня настойчивым стуком слуги в дверь и просьбой спуститься в гостиную, где меня ожидают господа из имперской СБ. Быстро встал и, ополоснувшись в душе, в одном халате вышел в гостиную. Там меня ожидали два офицера службы имперской безопасности. При моем появлении они встали и представились. Лейтенант Гобылев и лейтенант Ронов. Имперская СБ, нам нужно переговорить с графом Волковым-Машиньяком по поводу двух вчерашних инцидентов. «Я вас внимательно слушаю и готов ответить на все ваши вопросы, только давайте по очереди», — сказал я, присаживаясь за массивный деревянный стол круглой формы и приглашая жестом присесть обоих офицеров. «Нам бы не хотелось вызывать вас к себе в СБ и просим добровольного сотрудничества с нами», — сказал один из лейтенантов и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Тогда давайте начнем в хронологической последовательности, но для начала наденьте на руки детекторы лжи. Весь разговор будет идти под запись», — начал говорить лейтенант Гобылев, и как только я надел браслет, он продолжил. «Как вы вчера оказались на пляже и с кем там встречались?» «Как вам должно быть известно, на меня начала охоту группа наемных убийц, и по совету своего начальника СБ я отправился с невестой в другую систему для того, чтобы можно было выявить и задержать группу наемников прямо на планете, не подвергая мою жизнь опасности. Это почти удалось, но псион, входящий в состав группы, смог уйти от них и прошел по моему следу прямо сюда. Так как местный филиал имперской СБ не смог мне гарантировать защиту, то я просил помощи у своих вассалов, псиона Ли и наемника Дика. Они должны были привести на планету подавитель пси-способности и помочь нейтрализовать псиона. Когда они прибыли, я отправился с ними на пустынный берег, чтобы выманить врага и пытаться его захватить, но, как выяснилось, мои вассалы меня предали и совместно с псионом планировали меня убить, стерев мою личность и заменив на другую. Они упоминали о каком-то ордене, но я не смог выяснить подробности, мне пришлось взорвать бомбу, заложенную в подавитель. На мне был артефакт древних, он-то меня и спас, хотя я и оказался в медицинской капсуле в результате всего произошедшего. Больше я пока по этому вопросу добавить ничего не могу, пока не уточню некоторые нюансы у своего начальника СБ и адвоката. Для подтверждения своих слов я вам сейчас отправил съемку моей встречи и момента взрыва. Там все довольно понятно и не должно вызвать у вас вопросов, — сказал я. «Хорошо. А что вы можете рассказать про убийство барона Ракшева?» — спросил меня лейтенант Ронов. «Ну, во-первых, не про убийство, а про смерть на дуэли. Во-вторых, он меня оскорбил при свидетеле и невесте, публично назвав вором и унизив меня в ее лице, при свидетелях, и при этом собирался меня ограбить, дабы решить свои финансовые затруднения. Я вам, лейтенант, также сейчас скинул все перечисленные моменты и запечатленные моей нейросетью», — сказал я СБшнику. Несколько минут лейтенант Ронов изучал переданный факт и задал новый вопрос. «А как вы объясните свое невероятное везение в казино, ведь это похоже на мошенничество? Только не подумайте, что я вас пытаюсь оскорбить, я просто пытаюсь понять все нюансы дела». «Все же довольно просто. Это безалаберность обслуживающего персонала казино. Несколькими этажами ниже расположен какой-то аттракцион, и в определенное время вибрации от него проходит на этаж с казино и влияет только на то место, где установлен игорный стол. Когда я играл, то заметил эту особенность и просто воспользовался возможностью немного улучшить свое материальное положение. Ну, а с одноруким бандитом мне действительно повезло. После спасения от псионов и крупного выигрыша я решил, что мне сегодня точно должно повезти еще раз. Как говорили у меня на родине, деньги липнут к деньгам. Вот, собственно, и все. Ну, а когда меня оскорбили, то мне пришлось воспользоваться дворянским кодексом и вызвать его на дуэль. и в назначенное время я смертельно ранил своего противника. В том, что его сотрудники не стали спасать своего шефа, моей вины нет. Я никому не препятствовал взять его голову и тело и попытаться реанимировать его в медицинской капсуле. Мне пришлось остаться и успокаивать свою невесту. И поэтому обвинять меня в убийстве не стоит, я буду расценить это как личное оскорбление со всеми вытекающими из этого последствиями. Оба офицера переглянулись и, явно пообщавшись через сеть, сказали, что больше не имеют ко мне вопросов и удалились из номера. После этого в гостиную зашла Кристиан в деловом платье и, усевшись ко мне на колени, провела рукой по моей щеке и спросила: «Как ты? Я за тебя так испугалась вчера, ты так быстро справился с ним, что я даже не успела начать переживать. И почему ты не сказал вчера, что выиграл такую баснословную сумму у казино?» «Уже лучше. Спасибо тебе, что поддержала меня ночью. А все остальное просто стечение обстоятельств, не принимай всерьез», — сказал я, поглаживая ее стройные ножки. В этот момент, постучавшись, зашел слуга и сообщил, что меня через 3 часа ждут на приеме у главы рода Машиньяк, одного, без сопровождающих. «Ты иди собирайся, а я отправлюсь в казино урегулировать все нюансы. Я уже созвонился с местной юридической фирмой, они и помогут мне с оформлением». Собирался недолго. Уже через 1/2 часа я летел на роскошном флайере в резиденцию клана, расположенной на небольшом острове. В его центре располагался огромный замок, стоящий на небольшом холме. Он очень сильно походил на виденные мной еще в прошлой жизни, с башенками и узкими бойницами. После посадки на берегу пляжа меня проводили в кабинет главы рода. Когда я вошел в роскошное помещение, обставленное в старом стиле, то увидел старого мужчину, сидящего за большим столом и одетого в военную форму образца столетней давности. При моем появлении старик с явным трудом поднялся со своего кресла и, склонив голову, приветствовал меня. «Рад приветствовать наследника рода в стенах родового замка. Меня зовут граф Петр Семенович Орлов. Прошу вас, присаживайтесь и поведайте старику, как так получилось, что о вас ничего не было известно столь длительное время». Усевшись за стол, рассказал короткую версию о детстве во Франтире и своем появлении в Содружестве, а также о том, что не претендую на наследство рода и хочу самостоятельно добиться в обществе высокого положения и уважения своими достижениями. Это, конечно, похвально, слышать подобные речи от столь молодого человека, но дело в том, что род нуждается в себе как никогда. Существующие наследники не имеют прямого отношения к роду и являются всего лишь его побочной ветвью. Много представителей рода погибло в войнах, в борьбе за место у трона, дуэлях, от рук наемных убийц, в результате несчастных случаев, череда которых выкосила всех основных наследников. И то, что тебя скрывали во Фронтире, это поистине подарок небес. Ты сам подтвердил, что можешь решать любые возникшие проблемы, ты уже добился своего личного графства. Ты не испугался наемных убийц и смог решить эту проблему. Тебе не смогли навязать невесту, ты справился с бандитским наездом аристократа и сумел защитить свое имя на дуэли. Что еще нужно тебе или кому-то еще, чтобы доказать, что ты достоин стать главой рода? Единственная просьба – пройти подтверждение генома в медицинской капсуле для оформления юридического статуса. Наш семейный нотариус уже несколько дней дожидается этого момента. Думал я около 10 минут и не находил отрицательных сторон для принятия наследства, да и слова старика звучали убедительно. Все это время глава рода выжидающе смотрел на меня и не торопил. В итоге я сказал: «Хорошо. Я готов рассмотреть ваше предложение и, возможно, даже приму его, но только после окончания учебы в академии. И я хочу быть независимым в принятии любых решений, но мне в любой момент может потребоваться помощь рода. Давай поступим следующим образом. В первую очередь ты признаешь себя потенциальным наследником. На этом основании тебе лично, вне зависимости от будущего решения, переходит во владение небольшая система из двойных звезд с 7 обитаемыми планетами и орбитальными заводами. Система находится недалеко от твоего графства. Помощники я тебе выделю начальника своей службы безопасности и высококлассного управляющего. Они будут тебя учить, как правильно управлять и выживать в нашем сложном обществе. Также тебе выдается счет на 5 миллиардов кредитов, и ты можешь распоряжаться ими на свое усмотрение. Если потратишься, то обращайся, выделю тебе еще. Невесту выбирай сам, но я бы на твоем месте присмотрелся к императорской семье. Президентом на трон это тебя не сделает, но укрепление связей поможет очень существенно. Тем более там есть из кого выбирать», — сказал мне граф Орлов. Я понимал, что те пряники, которые мне озвучили, дают не просто так, но отказываться от них я не стал, а потому я ответил графу: «Хорошо. Согласен. Где эта капсула?» Слуга проводил нас в небольшой зал, где в ряд стояли несколько медицинских капсул разных видов. Около одной стояли 2 человека, и когда мы приблизились, самый пожилой из них произнес: Рад видеть нового наследника семьи в стенах родового замка. Меня зовут Ричард, и я юрист, адвокат и нотариус вашего рода. Уже 6 поколений наша семья является верными слугами и помощниками вашему роду. А рядом со мной стоит начальник охраны, он же старший витязь рода, который сможет научить вас не только правильной защите и обороне, но и всем видам нападения. Зовут его Геймс, и я надеюсь, вам будет чему поучиться у него. А теперь прошу вас лечь в капсулу для подтверждения вашего родства и оформления необходимых юридических документов. Я разделся и улегся в капсулу. Привычно крышка капсулы закрылась за мной, унося меня в сон. Только тот не длился долго, меня разбудил Искин нейросети словами. Внимание! Обнаружена попытка взятия репродуктивных образцов организма для возможного дальнейшего оплодотворения. Разрешить или заблокировать? Заблокировать и открыть капсулу, сказал я Искину. Но я им покажу сейчас такое оплодотворение, на всю жизнь запомнят.